А вот пилотку надо нацепить обязательно. Приказ экипажам строиться в боевой обстановке я слышал впервые. Вообще-то это такая торжественная, церемониальная, можно сказать, формула. Ее применяют по случаю визита в часть адмирала или другого высокого гостя. При этом подразумевается, естественно, парадная форма одежды, а не заношенные комбинезоны летной формы номер 3, в которых мы завалились спать. Итак, мы построились. Каждый пилот ровно на шаг слева и на 2 шага спереди от нарядных гвардейских знаков, нанесенных на фюзеляже флугеров под кабинами. Техники, за каждым истребителем на примерах закреплено по 3, вытянулись по стойке смирно по левую руку от пилотов. Все техники были в саламандрах, только шлемы еще не надели. Значит, противник уже обнаружен, и все члены экипажа, остающиеся на борту авианосца, приготовились к бою. Что ж, отлично. Будет сражение, будут огонь и смерть, только бы скорее. В проходе между машинами появился капитан первого ранга Бердник, бывший на моей памяти КМС-ком, затем начштаба, а в феврале назначенный командующим авиакрыла. К слову, он был единственным ветераном из довоенных КМС-ков 3 святителей, которые пережили и наатарскую операцию, и оборонительные бои за синапский поезд, и атаку Атур-Гушнаспа, и тяжелейшую службу в системе противокосмической обороны города полковников. На должности ком-крыла он сменил Шубина, который теперь стал руководителем полетов, то есть старшим авиационным офицером 3 святителей. А Тоцкий, эскадр-капитан Валентин Макарч Тоцкий, погиб. Еще тогда, в бою на рейде Фелиции. В те самые секунды, когда наш разговор с Риши подходил к концу, снаряд конкордианского линкора, разорвавшись в недрах 3 святителей, изрешетил осколками главный авиационный пост и убил почти всех находившихся там офицеров. «Равняйся, смирно!» — скомандовал Бердник. «Летному составу парадную форму принять!» За каперангом следовало 4 мичманов. Вид они имели щеголеватый. Поверх гермокостюмов серебрились аксельбанты, белели лакированные мечевые перевязи. Своеобразный вариант парадной формы. Да что они тут развели? По какому случаю эти китайские церемонии? Победа, что ли? Увы, зловещие огнеупорные саламандры наводили на мысли иного рода. 3 мичманов несли по стопке комплектов парадной формы, переложенных закладками с нашими фамилиями. 4-й — ворох мечей в ножнах, но без перевязей. Вчетвером они управились за считанные секунды. Вместе с парадной формой, в комплектах за ненадобностью отсутствовали фуражки и ботинки, каждый из нас получил на руки свои ордена и медали. У кого они были, конечно. Скажем, желторотые птенчики вроде Лобановского пока что были достойны только фольклорной деревянной медали за запуск двигателя. Товарищи офицеры, в соответствии со славными традициями российского флота... Господи, да чтобы каперанг Бердник волновался, кто такое видел? Когда? А сейчас он говорил, запинаясь через слово. «В бой пойдем при полном параде, при всех орденах и медалях, как наши предки на варяге в русско-японскую, как на краснознаменном Балтфлоте, как морская пехота под Севастополем. Слушай приказ переодеться во все чистое, в качестве обуви использовать ботинки летного скафандра. 40 секунд». Бердник первым подал пример, молниеносно выскользнув из своего повседневного комбинезона. «Каперанг с нами? Командир авиакрыла сотни боевых флугеров уйдет в боевой вылет вместе со всеми, с лейтенантами, с мичманами? Но думать об этом некогда. 40 секунд есть 40 секунд. В общем и целом мы уложились. Конечно, у кого наград было побольше, как у Кольки или Бабакулова, те на 40-й секунде еще продолжали возню. Но большинство уже стояли как положено, руки по швам, грудь колесом, подбородок тараном вперед. Бердник бросил беглый взгляд на часы и продолжал. «Слушайте, товарищи, вводную. Полчаса назад начали поступать первые сведения о клоне. К настоящему времени установлены контакты с 5 крупными соединениями противника и с несколькими одиночными разведчиками. 4 контакта принадлежат авианосной группе «Циклон», которая со всей очевидностью обнаружила главные ударные силы, держащие курс непосредственно на город полковников. 5 контакт установлен группой «Буран». Командование полагает, что радиолокационные дозоры «Бурана» наблюдают одно из соединений огневой поддержки десанта, на которые возложены также отвлекающие функции. Десантные транспорты с силами прикрытия пока что не обнаружены, но это вполне естественно, они появятся в последнюю очередь, когда Бердник запнулся. «Когда с нами будет покончено, вот что вы хотели сказать, товарищ Каперанг. Мы вас очень хорошо поняли. Когда и если у противника возникнет иллюзия, что его штурмовые средства могут достичь города полковников, не встретив серьезного сопротивления», — выкрутился Каперанг. «Что касается нашей группы, то дозоры доложили пока только о 2 слабоконтрастных объектах на пределе технической видимости. Эти объекты являются либо фрегатами, высланными в разведывательный поиск, либо ракетными мониторами, занимающими огневую позицию. На основании всей совокупности данных командование заключило, что его расчеты полностью оправдались. В настоящее время противник начал полномасштабную операцию с целью уничтожить боеспособные силы нашего флота, подавить ПКО 801-го парсека, высадить десант в город полковников. Пробил наш час, товарищи. Вообще-то и мне, и всем пилотам с боевым опытом насчет пробил час стало ясно при первом же взгляде на гермокостюмы техников. Но одно дело ясно, а другое дело произнесено вслух командиром авиакрыла, сказанное Бердником, превратило факт интуитивно-гадательный в оперативно-тактический. Чтобы понять наши чувства в ту минуту, нужно быть кадровым военным. И снова Старлей Белоконь, КМС-1, с ума сойти, был впереди всей прогрессивной ветви великорасы. «Били, бьем и будем бить клонскую нечисть! Смерть конкордианским оккупантам!» Инициатива командира была поддержана всей первой эскадрильей истребителей. «Смерть оккупантам! Даешь хосров! Даешь победу!» Наши эскадрильи и пилоты ударных флугеров отмолчались. Настроение было приподнятым, боевым, но, если честно, не тем. Пока еще не тем. Бердник терпеливо переждал всплеск энтузиазма воспитанников Белоконя и продолжил. «Да, товарищи, генеральное сражение. Как вы помните из предыдущего инструктажа, наша задача — маневренные оборонительные бои. Главной нашей целью являются авианосцы. Но не исключено перенацеливание на линкоры или десантные соединения. В настоящее время командование обрабатывает оперативную информацию, чтобы принять решение о конкретном варианте ведения боевых действий. Таких вариантов, по сути, 2. Первый – атаковать главные силы противника прямо на переходе. Второй – дождаться, когда его соединения достигнут ближней зоны обороны города полковников и втянутся в бой с интерфлотом. Выбор конкретного варианта действий будет осуществлен на самом высоком уровне военным советом первой группы флотов под началом главкома Пантелеева лично». Интересно, что конкретный вариант был выбран в те самые секунды, когда Бердник вводил нас в курс дела. Взрыкнула громкая связь, и снизошел на нас глаз небесный. Говорит Шубин: «Летному составу авиакрыла готовность 10 минут. Старшим техникам принять к исполнению схемы боевой нагрузки. По истребителям Дюрандаль Д-11, по истребителям Горыныч всех модификаций Г-5, по штурмовикам Белый Ворон В-2, по торпедоносцам Фульминатор Ф-2. Схемы продублированы через БИУС. Надеть летные скафандры», — приказал Бердник. Хотя это было пустой формальностью, все мы прекрасно знали, что и как делается по готовности 10 минут. Знали это и техники, впрочем, как оказалось, не все. Старшина моего расчета, мичман Хоменко, и техник-оружейник немедленно занялись подвеской противокорабельных мурен, положенных нам по схеме Д-11, а третий номер, белобрысый парень, похоже, совсем недавно призванный из запаса, сделал полшага в сторону и замер в нерешительности. Я не без труда припомнил, как его зовут. «Ну что же ты, Петя, скафандр давай!» «А? Скафандр, гранит-2 в оранжевом рундуке, от которого у тебя дистанционка в кармане. Ой, извините! Ой, извините, мама моя дорогая!» Пока Петя медлительно и неловко запечатывал мое бренное тело внутри скафандра, я рассматривал торпеды, которые одна за другой выныривали из погребов рядом со стоянкой фульминаторов. Сразу видно, техники времени зря не теряли. На матово-черных боках торпед белели залихватские удалые росчерки: за Москву, за Кремль, за Манеж, за Берлин. Встречались и личные мотивы: за Тоцкого, за Серегу, за Бехерова. Бехеров был КМС-ком 2 торпедоносцев, погибшим в самом начале войны. Кто такой Серега, я не знал. Может быть, и Цапко. Попадался юморок: гостиниц от Петрины, гвардейский привет из Севастополя и длиннющие шашлычница одноразовая фугасного действия русский кебаб. Было и кое-что непонятное. Похоже, результат старания резервистов из Западной Европы. На одной торпеде мне попалась фригентрейн, на другой фергельтунг. «Слушай, Петя, а у тебя баллончика с краской не завалялось?» — бросил я через плечо. «Какого баллончика?» «Да любого! Откуда ж ему взяться?» «То есть как откуда? А хоть те же гвардейские знаки, вы же их как-то рисовали на флугерах?» «Они, товарищ лейтенант, не красками делались. Это термопереводные картинки. Черт, да, действительно. А вон то белой краской рисовано. Верно?» Я ткнул пальцем в торпеду с такой композицией. Череп и кости, обрамленные круговой надписью «Наш ответ народному дивану». «Наверное. А зачем вам?» «Экий ты сонный, братец! Ну давай, помоги нашему героическому флоту, придумай, чем можно писать на корпусе мурены!» «А, так вот вы к чему! Я сейчас, мигом!»